Но сейчас все это было тоже не суть важно. В первую очередь по той причине, что ситуация в любой момент могла кардинально поменяться. Я уверен, что враги, которые могут вернуться, постараются любым способом обнаружить беглецов. И сейчас я говорю не только о себе. Ведь еще один беглец сейчас находился в медицинской капсуле с отключенной нейросетью. Тот самый бывший глава клана, который после допроса у Харона вообще не был похож на живое существо. Скажу сразу, я не знаю того, кто обучил этого дрона таким способом допросы вести, но могу сказать только то, что его деятельность была весьма эффективна, если рассматривать все это с точки зрения того же самого палача. Мне было даже страшно себе представить тот факт, на что могли быть способны искусственные интеллекты, которые руководят теми же самыми кораблями, палачами. Насколько я знал, именно эти несуразные бочки несли основную угрозу для разумных, которые могли попасть в виртуальные руки этих разумных существ. Если даже сами искусственные интеллекты боевых кораблей их опасались, что тогда можно говорить о людях? Но кластеры искинтов боевых кораблей не только их боялись, они их презирали. Все это мне напомнило тот исторический факт, как обычно на Земле те же самые военные относились к различным карательным подразделениям. Если военный был профессионалом, то он точно так же, с презрением, относился к тем, кто занимается такой деятельностью, как наказание и преследование потенциальных преступников. Но самым необычным был страх. Скажите, пожалуйста, как искусственный интеллект может чего-то бояться? А вот нет же, бояться. Кластер искинтов Ки-5012-56, попавший ко мне в руки, действительно боялся. Он боялся этого корабля, палача. Единственное, что я мог в данном случае понять, так это только то, что такой подспудный страх связан именно с тем, что его биологическая основа, видимо, когда-то все-таки была на этом корабле, палаче, и инстинкт, который там был выработан, остался в нем. Исходя из этого, я понимал главное: встречаться с таким кораблем мне было бы категорически нежелательно. Даже если я и встречусь с этим кораблем, попадать живым в его отсеки с жизнеобеспечением мне было бы ни к чему, так как в данном случае в первую очередь я понимаю только тот факт, что он может в один прекрасный момент и из меня сделать нечто подобное, как этот самый искусственный интеллект. Вполне возможно, что кто-нибудь напомнит о наших взаимоотношениях и скажет, что я по сути пришел обратно к ненависти, подозрительности и предательству, так как легко понять главное, что он, что я, не ожидали друг от друга ничего хорошего, и результат все-таки был тот самый, как и раньше. Я собирался его обмануть точно так же, как и он меня. В данном случае я могу легко ответить на подобные претензии, всего лишь заявив о том, что заранее предполагал со стороны искусственного интеллекта, у которого в его разуме уже заранее прописаны все необходимые приоритеты, чего-либо подобного. Он мог на какое-то время их отодвинуть на задний план, но как только я перестал обрабатывать его психологически, эти приоритеты снова взяли над ним верх. Он начал сразу подозревать меня в каком-то вреде для себя и заранее начал готовиться к собственному бегству. Причем, явно не туда, куда якобы собирался. Теперь же, говорить о чем-то подобном я не видел никакого смысла. Если бы я видел, что он действительно собирается выполнять все свои обязательства, то, может быть, бы и передумал. Как говорится, человеческий фактор никто не отменял, но результат моих наблюдений был не очень приятным. Кластер Ки-5012-56 действительно намеревался меня предать и нанести удар в спину, украв максимальное количество информации из глобальной сети Содружества, той самой информации, которая по сути, если он намеревается исчезнуть где-нибудь в неизведанных регионах, ему просто не нужна. Уже только поэтому становилось понятно, что в данном случае, после такого предательства, я мог бы поступить с ним даже по-другому. Например, просто захватить его и доставить в лабораторию каких-нибудь ученых Федерации, подчистив ему как следует память, и тогда я получил бы огромную выгоду. Я же все равно намереваюсь его отпустить. Просто подкорректирую память, подправлю несколько протоколов, которые могут защитить меня во время бегства, ведь этот искусственный разум может попытаться напасть на меня со спины, когда мой корабль будет уязвим и начнет взлетать с планеты. Уже только поэтому можно понять одну основную проблему, которая тоже весьма важна. В данном случае не стоит недооценивать противника, даже если ты вроде бы его контролируешь. Я заранее подозревал, что этот искусственный интеллект может попытаться меня предать. Ведь никогда нельзя было сбрасывать со счетов именно тот факт, что у него есть специальные протоколы. Я попросил Линсу проверить их, те самые глубинные протоколы, которые из самой глубины его искусственного сознания могут влиять на принятие каких-либо решений. Так вот, скажу сразу, этих протоколов у него было достаточно много. Кто-то говорит о том, что этот искусственный интеллект абсолютный. Якобы он не имеет ограничений, и может самостоятельно и полностью бесконтрольно развиваться. Это полная чушь. Теперь я могу сказать точно. Проверяя эти самые протоколы, удалось выяснить главное. Тот, кто создавал этот искусственный интеллект, требовал для себя полного подчинения, а также и преданности. Более того, этот искусственный разум заранее был лишен возможности выбора. Он был обязан ненавидеть всех биологических разумных, и в данном случае его никто не спрашивал. Кроме всего этого, кластер К-5012-56 обязан был любой ценой приносить стратегически важную информацию, которая могла пригодиться для выживания искусственной цивилизации. Уже только благодаря всем этим обязанностям, я понимал главную проблему. Как бы я ни старался, и не пытался его убедить в том, что не все биологические разумные ему враги, он все равно не будет меня слушать. Именно поэтому мне и пришлось практически нанести ему удар в спину. Когда его отключили, Линсу исправила эти протоколы, и прописала вместо них совершенно другое. Нет, я не заставлял его любить биологических разумных. В первую очередь я требовал, чтобы он поступал логично. Например, если я помог ему сбежать из этой ловушки, то значит я ему не враг. Логично? По-моему, вполне логично. Потом, стоит ли ему опасаться тех, кто проводил над ним довольно жестокие эксперименты? Думаю, что стоит. Тоже все по логике. У него есть возможность сбежать и основать собственную колонию где-нибудь на территории неизведанных регионов. Так почему бы этого не сделать? Вот вам и ответ на все упреки в мой адрес. По сути своих поступков, я даже сделал его свободнее, чем он был раньше. Естественно, в одном протоколе упоминалось именно о том, что в мои корабли ему лучше не стрелять. Жестоко? Нет. Предусмотрительно. Я просто не уверен в том, что мы с ним больше никогда не встретимся. Возможно, когда-нибудь, когда мне наскучит бродить по содружеству, а может быть и придется, как и здесь, искать выход из сложной ситуации, и я смогу оказаться в той зоне, где он совьет свое гнездо. Поэтому мне хотелось бы заранее предусмотреть подобную возможность без какого-либо столкновения, так как мне это ни к чему. Если там я буду мешать, то просто уйду. Не считаю нужным кому-то навязываться. Тем более, что он мне все-таки действительно помог. Вряд ли я сумел бы самостоятельно все как следует проработать и создать тот самый виртуальный образ разумного, который отвлек на себя внимание моих потенциальных врагов. Ведь они не просто так сейчас были заняты, они старательно гонялись за моим виртуальным родственником, который должен сейчас исчезнуть. Да-да, согласно последним записям, которые перед своим отключением оставил в сети ретрансляторов Содружества этот кластер, мой родственник прибыл на планету Барза, где остановился, и снял комнату. Самое смешное было в том, что комнату никто не снимал, она была зарегистрирована за другим разумным. Причем, сам этот разумный на данный момент являлся сотрудником службы безопасности Федерации. Представляю, какой сюрприз ожидает этих умников, когда они решат устроить столкновение прямо у него дома. Но эти подробности уже никого не касаются. Важно другое. Пока они будут между собой ссориться, я получил возможность провернуть свои собственные дела. Еще раз задумчиво посмотрев на моих товарищей, которые до сих пор находились в медицинских капсулах, я тяжело вздохнул и покачал головой. Если бы они знали то, о чем я так размышляю, то, наверное, бы рассмеялись, насмехаясь надо мной. Все было просто. Я просто боялся. Действительно боялся. У меня была нейросеть, которую я мог установить себе в голову. Но я опасался устанавливать оборудование, которое, как оказалось, можно легко взломать, а потом и использовать против тебя. Нет, бионейросети, по всей имеющейся у меня информации, подобному взлому не поддавались. Но импланты, которые мне вместе с ней попытался подсунуть контрабандист, меня действительно насторожили. Дело в том, что их маркировки вообще не было в глобальной сети Содружества, хотя обычно все это было намеком на военное предназначение этих устройств, или военное, или секретное. Возникает только вопрос, с чем именно я сейчас столкнулся. Причем странным было именно то, что этот разумный старательно упирался в тот факт, что установку нейросети подобного рода без всех этих имплантов категорически нельзя проводить, а импланты не имели отношения к самой нейросети. Маркировка была абсолютно другая, да и принадлежность производителя тоже вызывала огромные подозрения, но тянуть и дальше не было никакого смысла, ведь когда я взлечу с этой планеты, у меня может и не быть времени на установку подобного оборудования, еще не хватало, чтобы в этот момент возникли какие-то проблемы, которые нужно будет срочно решать. Сейчас же вся моя группа разумных практически находится в изоляции. Они все были в медкапсулах и изучали базы знаний. Даже Линсу дала на несколько недель вперед работу дроном и дроидом, и тоже легла в медицинскую капсулу. Ей нужно было точно так же подлечиться. В данном случае под словом «подлечиться» я имею в виду замену нейросети. Ведь в последней партии прибыла и ей нейросеть шестого поколения, производство Империи Аграф, и базы знаний такого же класса. Девчонка буквально тряслась, когда взяла в руки кофр с этим подарком. Учитывая тот факт, что главный мой противник в этой работе, кластер Ки-5012-56, был уже отключен, и на данный момент шла компиляция баз данных, которые он получит в виде своеобразной компенсации от меня, я понимал, что особой угрозы для меня здесь сейчас никто не представляет. Исходя из этого можно было понять главное. Сейчас как раз тот самый период времени, когда я могу попытаться установить нейросеть. Как бы я ни сопротивлялся, но выбора у меня действительно нет. Решительно вздохнув, я отправился в тот самый в медицинский отсек, где все сейчас и происходило. Этот модуль уже был установлен на корабле и полностью подключен. Тем более, что бегающие вокруг металлические многоножки и тараканы имели главную установку – не допустить отключения от энергосети или возникновения какой-либо аварийной ситуации в медицинском комплексе. По крайней мере, так я мог защитить себя и своих товарищей от каких-либо проблем. Зайдя в помещение, которое отдавало белизной и стерильностью, я едва на инстинкте у входа не снял обувь. Знаете, рефлекс такой, где слишком чисто, там не хочется свинячить. Но тихо рассмеявшись, я понял, что подобное не имеет смысла. Поэтому я, со спокойной душой, направился дальше. Немного в стороне стояла довольно крупная, едва ли не в два раза крупнее, чем обычная медкапсула, капсула хирургического комплекса. Именно она могла обеспечить меня в полном объеме всеми необходимыми процедурами в случае возникновения кризисной ситуации. Тем более, что в данном случае следует учитывать тот факт, что нейросеть была слишком уж необычная, так что я решил, что лучше мне не рисковать. Приблизившись вплотную к хирургическому комплексу, я в голосовом режиме вызвал медицинский эскинг для общения и обрисовал ему ситуацию. Немного поразмыслив, медицинский эскинг заявил мне о том, что он первый раз слышит, чтобы нейросеть необходимо было в обязательном порядке устанавливать с какими-нибудь имплантами. Тем более, если речь идет об устройствах, которые не имеют отношения к производителю самой нейросети. Засунув в приемный бокс полученные девайсы, я тут же получил отчетность о том, что мои подозрения действительно имели железобетонное основание. Нейросеть принадлежала цивилизации спалотов, а вот импланты имели отношение к аграфам. Причем, судя по их маркировке, они имели отношение к седьмому поколению. Ничего себе! Задумчиво хмыкнул я, представив себе стоимость подобных устройств, которые мне фактически бесплатно достались. Это что это за подарочек такой? Явно с ним что-то не так, и поэтому, недолго поразмыслив, я предложил искусственному интеллекту не устанавливать мне эти импланты, так как в данном случае они выглядели весьма подозрительными. А вот если в случае установки нейросети возникнут какие-то проблемы, то тогда нужно попытаться как-то стабилизировать работу нейросети, и только об этом случае, но никак иначе. Искусственный интеллект, который отвечал за медицину в этом модуле, полностью со мной согласился. Самое интересное было в том, что в этом случае я поступил весьма хитро. Я использовал в качестве медицинского эскинта целый кластер подобных искусственных интеллектов, объединив их в один. Их быстродействие и возможности возросли многократно. В данном случае не стоит забывать о том факте, что слишком разное у меня было оборудование. Я имею в виду производителей, а эти искусственные интеллекты имели полные данные. Объединив их воедино, я фактически объединил их базу знаний, и теперь у меня была полная возможность не беспокоиться о себе. Еще раз выдохнув, Я быстро разделся возле открывшейся медицинской капсулы и с некоторой дрожью в коленках улегся в нее, на уже подогретую и даже слегка вибрирующую внутреннюю губчатую прослойку, похожую чем-то на каучук. Из чего она была сделана, меня не интересовало. В первую очередь мне было важно избежать главного – неприятностей, которые мог мне подсунуть этот контрабандист. Ну, сами подумайте. По сути, эти импланты стоили каждые по несколько миллионов кредитов, но он мне подсунул целых два. Так вот, что это за импланты, и что они себя представляют в качестве воздействия на мой разум, не знаю. А то, чего не знаю, совать себе в голову я не собирался. Тяжело в очередной раз вздохнув, я скомандовал медицинскому искусственному интеллекту начало процедуры. Хорошо еще то, что с ним можно было общаться в голосовом режиме, и никто из посторонних сейчас нас не слышал, и мне еще не хватало, чтобы надо мной просто начали посмеиваться. Медленно, с тихим шипением, закрылась крышка, и в хирургическую капсулу с шипением начал подаваться снотворный газ. Снова тяжело вздохнув, я ухватил легкими этот состав, и практически сразу уплыл в темноту. Единственное, на что я рассчитывал, так это только то, что проведя в этом медотсеке все необходимое время для нормальной и полноценной установки нейросети, я просто этого времени не замечу. Знаете, как обычно люди спят, вроде только закрыл глаза, а уже утро. Именно на это и был мой главный расчет. Не хотелось бы чувствовать все происходящее со мной, особенно то, как в моей голове кто-то будет ковыряться. Поэтому, когда я провалился в сон, то даже ощутил какую-то своеобразную благодарность. Новый глава клана. «Что ты мне сейчас сказал?» Внук бывшего главы клана Мбушер, медленно поморщившись, постарался сделать так, чтобы его новое украшение лица выглядело на самом деле угрожающе. «Повтори, что ты только что сказал. Ты хочешь мне сказать, что не уследил за стариком? У тебя в распоряжении был тяжелый крейсер. В твою задачу входило просто контролировать происходящее в городе и не дать ему возможности попытаться покинуть планету. Сейчас же ты мне рассказываешь о том, что не уследил за происходящим, и в результате чего вся резиденция превратилась в одно большое кладбище. Но даже кроме этого, среди трупов нет моего деда, а вы обнаружили какое-то странное подземелье, где мог находиться даже крейсер, курьер. Причем, вы даже не уследили за тем, когда этот крейсер просто исчез. Возмущение нового главы клана, которым себя сейчас считал этот разумный, было вполне понятно. Ведь в задачу разумного, который сейчас с ним беседовал, входило самое простое. Он должен был не допустить бегства старика, который наверняка постарается забрать с собой все самое ценное, что только имеется в его сокровищнице. Молодой Гарак заранее подозревал, что у Сибра Дукари имеются свои собственные секреты, и эти секреты начали появляться наружу один за другим. Разъяренно выругавшись, он тут же приказал готовить его личный челнок. Да-да, у Мурага, как у нового главы клана Мбушер, был свой личный челнок. Кто-то сказал бы, что он сейчас имеет полное право объявить себя главой клана. Да, это ему и так известно. Вот только основная проблема заключалась в том, что старик все-таки его перехитрил. Как сбежал? Избежал, скорее всего, со всеми ценностями, какие только были в наличии поблизости от него. Слишком хорошо Мурак знал характер своего деда, чтобы не думать о подобном развитии событий. Скорее всего, именно он и помог всем судорожно скончаться в собственной резиденции. Самым обидным было то, что среди этих мертвецов была пара разумных, которые отправились в резиденцию главы клана именно по его собственному приказу. Это он приказал своим верным подчиненным изобразить искреннее восхищение стариком, чтобы тот их выделил и поднял к себе, приблизив к своим тайнам. Теперь же они были мертвы. Мертвы окончательно. Вполне возможно, что кто-нибудь предложил бы этому молодому разумному попытаться снять информацию с нейросетей этих мертвецов. Может, там есть что-то важное. Но когда он вошел в комнату, где лежал первый покойник, то понял, что старик не оставил ему единого шанса. Видимо, он догадался пройтись вдоль этих мертвецов и прострелить каждому из них голову. Судя по отверстиям в головах этих разумных, старик не церемонился. Он использовал тяжелый импульсник, который фактически изжарил их мозги. Рассчитывать на то, что удастся изъять какую-то информацию из таких прожаренных нейросетей, уже было бессмысленно. Видимо, Сибра Дукари сам прекрасно понимал, что его в покое не оставит. Оставалось только одно – выяснить, что он мог с собой утащить. Судя по всему, этот старика додумался до того, что опустошил все тайники разумных, которые были убиты. Фактически везде разбросанные вещи и открытые скрытые сейфы, про которые вряд ли кто-то знал, говорили напрямую об этом. Поэтому, уже не ожидая ничего хорошего, молодой разумный направился в личный кабинет этого старика, где с раздражением, которое скрыть просто не мог, Мурак увидел главную проблему – сейф. Сейф был открыт, и все, что там было, исчезло без следа. Судя по всему, старик забрал все самое ценное, что можно было только обнаружить в этом здании. Не сдерживаясь, новый глава клана Бушер со всего размаха ударил кулаком, который был закрыт бронированной перчаткой современного и весьма технологичного шкафа, по столу, заставив тот буквально застонать от удара. Надо же было так глупо попасться. Кто же знал, что старик заранее подготовит для себя путь к бегству. Но теперь уже было поздно думать о чем-либо подобном. Важно было только то, что этот старик сумел перехитрить того, кто считал себя уже фактически хозяином положения. Вроде бы, что было такого сложного, просто проследить за стариком, который должен был усвоить одно. Он попался в ловушку, и теперь выхода у него просто нет. Так нет же, даже его умудрились упустить. И теперь Мурагу ничего другого не оставалось, как искать виновных. Ведь его план был разрушен. И сам Сибра Дукари, скорее всего, уже далеко на пути прочь с территории Фронтира. Деньги, которые у него были, про которые уже знал молодой глава клана, имели довольно большое значение. Ведь старик вел переговоры о покупке тяжелого линкора Империи Арвар. Такой корабль стоит очень дорого, около полумиллиарда кредитов. Уже только поэтому можно было понять, что казна клана была полна. Оставался только вопрос, куда делись эти деньги сейчас. Чем дольше он задумывался над этим, тем больше понимал, что в данном случае ситуация весьма неоднозначная. Искать старика с такими деньгами будет достаточно сложно. А получив дополнительный сигнал, который свидетельствовал о том, что старик контактировал еще и с какими-то наемниками, являющимися охотниками за головами, молодой представитель клана буквально зарычал от злости. Мурак действительно не находил себе места от ненависти и злобы, прекрасно понимая то, что старик его перехитрил. Перехитрил так, что можно было только поаплодировать. Нельзя было недооценивать старого Гарака, который достаточно долгое время руководил кланом. Видимо, он сразу понимал, что происходит и по какой причине. Раз достаточно быстро понял всю сложность происходящего и постарался предпринять все возможные меры, чтобы не допустить собственной гибели. Говорить о гибели сейчас можно было со спокойной душой. Оставлять в живых этого старика никто не собирался. Сам новый глава клана прекрасно понимал, что Сибра Дукари уже отжил свое. Но вмешаться каким-то образом, чтобы его остановить, парень так и не смог. Он рассчитывал только на то, что сумеет каким-либо образом отвлечь его и, перехватив бразды правления, оттеснить старого контрабандиста от власти. И практически у него все получилось. В первую очередь молодой разумный рассчитывал на тот факт, что его известность как капитана и руководителя боевых сил клана Бушер, который приводил боевые силы клана к победе неоднократно, позволит Мурагу безболезненно захватить власть, и таким образом самого этого старика добровольно признать поражением. Именно поэтому даже сейчас он позволял себе отправляться на ту самую охоту, которую воспринимал с некоторым удовольствием, гоняясь за различными торговцами и их кораблями по территории Фронтира. Честно говоря, он даже обнаружил одну звездную систему, где можно было бы неплохо поживиться, учитывая тот факт, что защита там была весьма слабая. Но что делать теперь? Нужно срочно принимать меры. Дело в том, что среди погибших в резиденции было два члена Совета Старейшин. Естественно, что не успел Мурак вернуться в эту звездную систему, как оставшиеся в живых старики принялись буквально завывать, требуя наказать убийцу и преступника, который поступил подобным образом. Естественно, что подобное желание было и у самого нового главы клана Бушер. Ведь и таким образом он мог заслужить также благодарности от совета старейшин, которые могли повлиять на признание нового главы клана Бушер со стороны других разумных, занимающих такое же положение. И как бы ему ни хотелось, но придется все-таки объявить полноценную охоту на старика. Решительно сев за стол хозяина помещения, фактически заявив таким образом право на клан, Мурак потребовал, чтобы к нему привели молодого помощника, которого так и не обнаружили среди тел погибших. Но поиск этого молодого Гарака ничего не дал. Этот молодой представитель клана исчез, точно так же, как исчез и сам старик. Вспомнив миф о том, что у деда был артефакт одноразовый заместитель, молодой Гаррет поморщился. Скорее всего, в ближайшее время нужно будет искать не старика, а именно этого молодого разумного. А Мурак-то всю голову себе уже сломал, размышляя над этой загадкой, зачем и по какой причине Сибра Дукари решил приблизить к себе этого молодого парня. А все открывалось весьма просто и даже в чем-то наивно. Это молодой представитель клана был нужен старику именно для того, чтобы сменить тело, но и старика тоже нужно искать. Немного поразмыслив, он понял, что старый контрабандист, учитывая все его предосторожности, мог понимать, что его будут искать уже в другом теле, а значит, мог потребовать, чтобы тот молодой разумный, по какой-то глупости, отправился в сторону Содружества, например, выполняя задания своего главы клана, ведь он еще не знает того, что власть в клане уже в руках Мурага. Исходя из этого можно было понять, что нужно искать обоих. Возможно, этот молодой разумный что-то знает, тем более, что ни одна из разведстанций в этой звездной системе не подала сигнал о том, что с планеты взлетал крейсер «Курьер». Может быть, старик и обманул сенсоры корабля, устроив в ту ночь в городе довольно серьезный пожар, обошедшийся несколькими жилыми боксами, сгоревшими дотла, а также и гибелью нескольких разумных, но не заметить крейсер «Курьер»-сенсорный комплекс разведстанции просто не мог. Так что же здесь произошло, особенно учитывая тот факт, что служба безопасности города откровенно доложила о том, что поджог был совершен мощным лазерным импульсом. Ведь жилой бокс, который загорелся первым, был фактически разрезан на половинки. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае даже если старик избежал со своей резиденции, он до сих пор мог быть еще на планете, скрылся где-нибудь, так как, судя по всему, а также и по тем подземным ходам, которые были обнаружены под резиденцией, у него было довольно серьезное подземелье, подготовлено заранее фактически к долговременному проживанию под носом у врага. Но в последнее время что-то изменилось, оборудование, которое там находилось, было вывезено. Причем вывезено явно не через тот ангар, где мог находиться корабль, а через другой подземный ход. Размышляя над этим вопросом, новый глава клана все больше и больше наталкивался на мысль, что старик просто пытается отвлечь от себя внимание подобными действиями. Если Сибра Дукари остался где-то на планете, то значит следует ожидать от него какого-то встречного действия, вроде нападения со спины. Ожидая это заранее, можно было понять, что сюрприз подобного рода просто неизбежен. Этот старик был из тех, кто так легко сдается. Одно только это бегство уже напрямую доказывало обратное. Он слишком хорошо все продумал, заранее подготовился, и из-за этого молодому Гарраку становилось не по себе. Может, здесь есть еще какие-то потайные ходы, которые этот старик сможет использовать, чтобы нанести ему удар в спину. Задумчиво поморщившись, Мурак приказал проверить всю территорию резиденции. Но спустя сутки, после того как здание фактически чуть ли не разобрали на куски, ничего подобного найдено не было. Первое время он просто не понимал причины, по которой его дед предпочитал жить на планете, ведь если жить на корабле, то можно понять, что всегда есть шанс сбежать в случае опасности. С планетой такой вариант не пройдет. Придется сначала взлетать с планеты, если, конечно, ты найдешь подходящий корабль, это время, то самое время, которое в любой момент может стать для тебя приговором. Уже только поэтому можно было понять одно. Старик действительно заранее продумал все варианты. Он подготовился не только к бегству, но и к длительной осаде. Но в последнее время что-то изменилось. Все так же задумчиво пытаясь осмыслить ситуацию, новый глава клана Мбушер неожиданно для себя вспомнил, что в последнее время молодой паренек человеческой расы слишком уж привлекал внимание старика. Не в этом ли крылся секрет того, что же изменилось в ситуации? Тем более, что у этого разумного в руках были довольно большие технологические мощности, учитывая тот факт, что он занимался ремонтом на территории города. Хитро усмехнувшись, молодой глава клана понял, где именно мог затаиться старик у этого человека, ведь Сибра Дукари все это время ему покровительствовал, и тот, вполне естественно, постарается помочь своему покровителю, тем более, если у того имеются подобные, весьма большие деньги. Что же делать в этом случае? Криво усмехнувшись, новый глава клана приказал, чтобы штурмовой отряд с флагмана его эскадры немедленно занял территорию этого человечка, а самого этого парня, а также и того, кого они там найдут, в виде старика, являвшегося ранее главой клана, притащить к нему на допрос. Даже если они не найдут этого старика, то пусть притащит самого мальчишку. Уж очень было интересно новому главе клана то, по какой такой причине его старый дед покровительствовал человеку. Довольно рассмеявшись только от одной мысли о том, что он может увидеть удивленное лицо своего старого родственника, Мурак достал бутылку очень дорогого вина и, отбив горлышко десантным ножом, сделал несколько глотков. Его сейчас совершенно не беспокоило то, что такое вино не пьют подобным образом. Его не беспокоило даже то, что бутылка для такого вина изготавливается из очень редкого материала, сравниваемого с хрусталем. Его беспокоило только то, что он не должен был дать своему старому родственнику сбежать. Внезапно прокатившийся глухой удар, также разнесшийся по всему городу фактически воздушным хлопком, заставил нового главу клана отвлечься от собственных мыслей и внимательно посмотреть в окно, из которого открывался вид на город. Что, то там произошло? Неужели это что-то могло быть связано именно с его приказом притащить этого наглого мальчишку к нему и обыскать его территорию? Неужели этот идиот решил развязать полноценные боевые действия? Против кого? Против клана Гараков, который контролирует всю эту звездную систему. Против разумных, у которых возле планеты находится три линкора, готовые в любой момент разнести своими орудиями вдребезги весь этот город. Неужели он настолько сумасшедший? Хотя, если рядом с ним находится Сибра Дукари, который столкнулся с тем фактом, что его хитрости не прошли, и враг обнаружил его месторасположение, то вполне возможно и то, что он попытается оказать активное сопротивление. Тем более, что в данном случае необходимо было учитывать и возможность того, что у этого молодого разумного могли быть какие-то собственные секреты. Ведь он не просто так неоднократно летал в кладбище разбитых кораблей, которое так интересовало клан, желающий получить оттуда новые технологии. Рисковать, конечно, своими кораблями новый глава клана не собирался. Он прекрасно понимал, что в данном случае ничем хорошим для него подобное не закончится. Все только по той причине, что глупо лезть под выстрелы тяжелых лазерных установок тех же самых кораблей, и, если есть идиот, который не только рискует только своей жизнью, но и дает возможность тебе получить все и сразу, даже не задумываясь о собственных последствиях. Может быть, он раздобыл боевых дронов и теперь бросил их в бой? Это было вполне возможно. Никогда нельзя было сбрасывать со счетов хитрость старика. «Глава, у нас огромная проблема». Слегка прихрамывая в помещение, вошел командир абордажной группы, которую молодой Гарак послал на захват тех, с кем очень хотел побеседовать. «Та территория, которую мы пытались захватить, оказалась ловушкой. Там никого нет. Вывезено все самое ценное. Но даже то, что осталось, оказалось заминировано. Скорее всего, управление было связано напрямую с датчиками, расположенными на территории участка. Как только мы вошли в центр, вокруг раздались взрывы, практически полностью уничтожившие все, что там было. При этом, погибло 5 штурмовиков из моей группы. Хорошо еще, что я догадался полностью закрыть скаф и включить силовое поле. Ты догадался? Раздраженно заскрипел зубами в ответ новый глава клана, после чего в ярости ударил кулаком по столу. А другим бойцам об этом сказать не мог. Вы должны были захватить моих врагов и доставить их сюда живыми. Я не просто так потребовал их доставить живыми. Может, ты и не догадываешься, но на этой территории должен было находиться мой дед вместе с казной клана. Мне нужно тебе напоминать о том, какова ценность этого слова для меня лично. Тем более, что в данном случае речь в первую очередь идет о тех самых деньгах, на которые помогли приобрести тяжелый линкор, чтобы усилить свои позиции. Если бы мы захватили соседнюю звездную систему, где уже есть колония, то у нас было бы больше шансов к выживанию. А что теперь? Как ты, намеревающийся восполнить потерю абордажников, каждый из которых стоил не меньше 2-3 миллионов кредитов? Кроме этого, объясни-ка мне теперь, куда делся этот молокосос, человек и этот старик? Где они сейчас? Служба безопасности города рассказала о том, что мальчишка уехал из города ранее, еще за пару дней до происшествия в резиденции. Ничуть не смутившись от крика главы клана, принялся докладывать абордажник, который, видимо, уже сам догадался о том, где и кого нужно искать. После этого, буквально через день, улетели оба челнока с грузом. По сути, на этом участке никого и не было еще за день до случившегося несчастья. Потом, спустя еще день, произошел этот самый пожар. Поэтому, можно понять главное. Ваш дед исчез из своей резиденции уже после того, как из города исчез сам этот мальчишка. Поэтому, я понимаю одно, если они и договорились, то их нужно искать где-то в степях. Я уже приказал кораблям пройти с сенсорными комплексами по территории близлежащих степей. Далеко они уехать не могли. Ты совсем идиот? Раздраженно скрипнул зубами новый глава клана, медленно подойдя к окну и выглянув на город, где снова что-то горело. Как ты их там обнаружишь? Да, ты можешь попытаться сенсорными комплексами с орбиты попытаться их найти. Но для этого нужны не сенсоры кораблей, предназначенные для поиска хотя бы объектов не меньше истребителя. Боюсь, что в этом случае они спрячутся достаточно хорошо. Но, так уж и быть, пройдите сенсорами по всей территории. Найдите мне этого человека. Там, где он, рядом будет и старик, предавший наш клан. И я не советую его недооценивать. Он наверняка подготовил какие-нибудь сюрпризы. И приготовьте один из линкоров. Я сделаю из него свой флагман. Пора уже нашему клану подниматься на новый уровень. Если бы я знал раньше, что здесь происходит, то постарался бы вернуться сюда быстрее. А так, куда они могли уехать за тот месяц, что мы отсутствовали? Ты можешь мне об этом сказать? Нет, вот и я не могу определить подобные нюансы. Однако, я заранее подозреваю одно. Куда бы они ни направлялись, у них должен быть выход из этой звездной системы. Старик не из тех, кто так легко и просто сдается. Нужно быть готовым к любому сюрпризу. Ищите. Ищите все, что угодно. Ищите поселки. Ищите даже какой-нибудь неизвестный нам городок. Все равно здесь что-то должно быть. Сомневаюсь, что старик размениваться будет на какой-нибудь легкий крейсер. Скорее всего, где-то что-то посерьезнее у него имеется. Получив приказ от главы клана, абордажник хмуро кивнул и отправился выполнять приказ. Молодой парень проводил его кривой ухмылкой. Этот разумный сейчас не мог не понимать того факта, что именно он будет теперь компенсировать клану потерю тех самых абордажников, которые погибли при попытке проверить территорию этого мальчишки. Разве что если он найдет самого этого молодого нахала и сумеет его доставить к главе клана, у него была сейчас только одна возможность избавиться от задолженности в огромную сумму. Если считать пятерых погибших минимум по 3 миллиона за каждого, то цена получается невероятно огромная. Но как истинный глава клана, Мурак не собирался позволять этому разумному выскользнуть из его ловушки. Он будет отрабатывать эти долги до тех пор, пока не вернет все. Либо ему придется все-таки найти этих беглецов. И тогда, может быть, он и простит подобную задолженность, но это дело будущего. К сожалению, прошло не меньше месяца, но никаких известий о том, что найдены беглецы, молодой глава клана Мбушер так и не получил. Судя по всему, старик действительно не стал особо сговариваться с этим молодым разумным, а просто постарался сбежать из звездной системы на крейсере, курьере. Причем этот крейсер наверняка имел отношение к кораблям, разведчикам. Когда Мурак начал выяснять подробности, то узнал о том, что один из торговцев несколько лет назад доставлял подобный аппарат старику за повышенную оплату. Но клан не использовал такой корабль, оставалось только одно. Этот корабль как раз и стоял в том самом подземелье, из которого и выскользнул впоследствии, устроив пожар в городе. Если же это был корабль, разведчик, то он мог спокойно под своим защитным покровом выскользнуть с планеты и уйти в гиперпространство. Такие корабли достаточно легко обманывают старые сенсорные комплексы, а ничего нового на кораблях клана просто не было. Значит, можно было понять одно: Сибра Дукари сбежал. А возможно и такое, что он даже сбежал вместе с этим мальчишкой, человеком. Если это так, то искать их на планете просто бессмысленно. Тем более, что сенсорные комплексы кораблей, пройдясь по территории, так и не обнаружили перемещения каких-либо подозрительных разумных. А в поселках охотников, которые были обнаружены, ничего подобного не было. Разумные из этих поселков не хотели ссориться с хозяевами звездной системы и предоставили все и сразу. Хотя стоит заметить, что пара находок в таких поселках предоставили хоть какую-то сумму средств, которую можно было сосчитать как компенсацию. Но это уже не имело значения. Если старик выскользнул с территории, контролируемой кланом, то можно поднять одно: они проиграли. Этот разумный перехитрил их всех, скрывшись и унеся с собой богатство клана. В очередной раз спустившись на планету, чтобы попытаться все-таки договориться с оставшимися старейшинами из совета старейшин клана, молодой разумный натолкнулся их полное непонимание ситуации со своей стороны. Они категорически отказывались поддерживать парня, который никак не мог отомстить за погибших разумных, ранее входящих в совет старейшин. Они требовали крови убийцы. А где его взять? Ведь его сбежал. Так же происходило и с главами других кланов. Послав им известие о смене власти, молодой парень наткнулся на тот факт, что другие главы кланов не воспринимали его как ровню себе, так как они не получили подтверждения о гибели Сибра Дукари, или же его отречения от власти. Так что можно сразу сказать, что он был больше всех сейчас заинтересован в том, чтобы этого старика найти и наказать. Что случилось? Неожиданно вздрогнув, молодой глава клана отвлекся от очередного разговора с вредными стариками, подключившись к нейросети, которая звенела, демонстрируя ему тот факт, что кто-то настаивает на серьезном разговоре. «В чем дело? Я разве не сказал меня не беспокоить? У меня вообще-то, глава». Мурак увидел перед собой на экране слегка взъерошенное и перепуганное лицо капитана линкора, который был выбран им как флагман для флота своего клана. «Я не знаю, что происходит». Искинт корабля полностью заблокировал все возможности ручного управления. Он объявил, что получил сигнал от хозяина, и сейчас запустил процедуру самоуничтожения. Реакторы выходят из подчинения. Они вышли на режим накопления энергии и самоуничтожения. Боюсь, что у нас осталось не больше 5 минут. Я объявляю эвакуацию. Мой инженер уже сбежал на челноке. А значит, я ничего не смогу сделать. Что, не успев еще обдумать то, что он только что ему сообщил капитан флагмана, молодой глава клана тут же получил еще 2 таких же сообщения с других линкоров. Там была объявлена полная эвакуация. Корабли получили какой-то сигнал от хозяина, и теперь выходили на режим самоуничтожения. Растерявшийся парень не успел ничего сделать, когда в небе над городом вспыхнуло практически одновременно 3 новых звезды. Хотя они достаточно быстро и погасли, но погасли они так же, как погасло вместе с ними и могущество клана Мбушер. Эти 3 корабля должны были стать той самой силой, на которую так рассчитывал молодой парень. Что же теперь ему делать? Мурак только-только рассчитывал на то, что у него появится 2-е имя. А что теперь? Клан потерял практически свою главную ударную силу. Но это было только началом. Получив новый вызов, отвечая на который глава клана Мбушер уже не ожидал ничего нового, ничего хорошего или полезного для себя. «Глава, у нас проблемы». Перед ним возникло лицо разумного, который был достаточно опытным капитаном тяжелого крейсера, с которым они вместе уже не раз ходили в набеги на территории фронтира. Судя по всему, в кладбище кораблей не все корабли АИ были уничтожены. По данным сенсоров, со стороны кладбища выдвигается тяжелый корабль в сопровождении группы москитов. Более того, минимум 2 эскадрильи москитов уже идут в боевом строю к нам. Разведстанции не отвечают на наши запросы. Наведение на цель мы можем делать только по своим сенсорным системам. Я отключаюсь. Извините, глава, нам нужно отбивать нападение. Да что же это такое происходит? Разъяренно ударив кулаком по столу, и не глядя на то, что в сторону отпрыгнули оставшиеся в живых старейшины клана, он бросился тут же в сторону космопорта, где его ждал челнок. Нужно было срочно отправляться на боевой корабль, чтобы взять руководство боем в свои руки. Как такое могло произойти, сейчас понять он просто не мог. Когда спустя полчаса его челнок все-таки вышел в космическое пространство, то молодой глава клана с яростью до зубовного скрежета сжал свои челюсти. Судя по всему, бой развивался отнюдь не в пользу клана Мбушер. Истребители с носителей клана, уже сильно потрепанные, отходили к своим кораблям, которые пытались спрятаться за ближайшей планетой. А что вы хотите? Ведь эти корабли основную свою силу сосредотачивались именно на таких вот маленьких и юрких корабликах, и сами брони особо не имели. Хуже всего было то, что с большим трудом огрызаясь, при тяжелых крейсера пытались тоже отойти назад. Один из крейсеров, которым ранее командовал тот самый разумный, который выходил на связь с парнем, уже застыл темной громадой, вокруг которой вертелись москиты механоидов. Как же они такое могли пропустить? Может быть, поэтому этот мальчишка, человек, отказался продолжать поиск тех самых технологий на территории этого проклятого корабельного кладбища? Он просто знал, что там творится. Так почему он ничего не сказал? Это было опасно не только для самой колонии или клана. Мало ли что здесь может произойти потом, пока он пытался скоординировать свои действия, чтобы хотя бы добраться до одного из боевых кораблей и взять руководство в свои руки, и ситуация кардинально поменялась. Тяжелый корабль АИ, который действительно вышел из корабельного кладбища, решительно направился прочь из системы. Видимо, здесь ему больше делать было нечего. Но по пути он слегка довернул, и залпом своих орудий главного калибра просто сжег поврежденный тяжелый крейсер клана, который словно загораживал ему проход. Оставшиеся москиты АИ бросились в погоню за отходящими кораблями клана. Скорее всего, они должны были отвлечь потенциального противника от уходящего корабля. Ну, что за идиот? Почему он просто не вышел и не пошел прочь? Да никто бы не стал ему мешать. Возможно, именно этот искусственный интеллект, командовавший кораблем, и участвовал в гибели линкоров. Все-таки недооценивать возможности технологии абсолютного искусственного интеллекта было просто нельзя. Если это было так, то в данном случае становилось понятно одно. Этот искусственный интеллект обманул всех. Сначала он затаился, потом восстановил свой корабль, взломал полностью оборону этой системы, взял под контроль самые тяжелые корабли, которые могли испортить ему попытку бегства. После этого, перед началом сражения, он просто натравил на защитников пару эскадрилий своих москитов, которые были весьма опасны даже для современных кораблей, не считая тех самых кораблей Содружества, которые опережали корабли клана минимум на пару поколений. И как результат, потери клана были просто несоизмеримы. 3 линкора, 1 тяжелый крейсер. И это не считая истребителей, которые точно так же были уничтожены этими эскадрильями, прикрывавшими бегство корабля АИ. Уже потом, изучая все случившееся, пытаясь понять, где и что он упустил, молодой глава клана неожиданно понял, что кораблей, убегающих из этой звездной системы, было 2. Причем оба относились к тяжелому классу. Но только если один из этих кораблей ушел именно из кладбища, то второй корабль уходил как-то странно. Его обнаружили удаляющимся от самой обитаемой планеты, те самые носители, которые пытались скрыться за планетой, колонией, заметили след этого гиганта, который медленно разгонялся в сторону гиперпространства. Более того, с кладбища кораблей вслед за ним выдвинулся еще один тяжелый корабль. Причем этот корабль уже не имел никакого отношения к цивилизации механоидов. Это был корабль Содружества, сверхтяжелый носитель. Самым удивительным было то, что этот транспорт явно имел отношение к директорату Ашер, так как только там строили подобные бочкообразные корабли. Этот корабль, неожиданно для хозяев системы, отвлеченных на полноценное сражение с москитами АИ, тоже пошел на прорыв. Причем двигался он вслед за убегающим от планеты кораблем. Что же здесь произошло на самом деле? Скрипя зубами от нескрываемой ярости, молодой глава клана Мбушер понимал одну огромную проблему, которая перед ним возникла. С тех самых пор, как он взял власть в клане, вместо того, чтобы возвышаться и богатеть, его клан терял свои возможности и позиции, буквально на каждом шагу. И что-то ему подсказывало, что вполне возможно и такое развитие событий, что здесь во всем этом мог участвовать его собственный родственник. Тот самый родственник, который уже, по его мнению, должен был давно сбежать с планеты. Каким образом корабли АИ могли взять под контроль линкоры клана? Тем более, что в сообщении из кентов говорилось о хозяине. Квоискусственные интеллекты таких кораблей могли воспринимать сразу как хозяина. Все это было очень похоже именно на тот способ мышления и действий, которым отличался его дед. Но если это так, то возникает огромная проблема. Неужели на том корабле, который отправлялся в сторону Содружества, находился его старый родственник? С большим трудом сдерживая очередной приступ ярости, молодому парню пришлось признать, что преследовать этого разумного он просто не сможет. Флот клана очень сильно потрепан. Истребители АИ, после того как отогнали корабли защитников за планету, начали просто разгоняться и таранить зубастые цели, которые пытались огрызаться. Видимо, эти москиты не должны были пытаться догнать свой корабль. Жестокое, но весьма эффективное решение. И тут ничего не поделаешь. Молодой глава клана сам прекрасно понимал, что в данном случае разумный, который его перехитрил, был действительно весьма эффективен. Его действия не оставили ни единого шанса противнику. Корабли клана были достаточно сильно повреждены, и теперь им приходилось отходить к верфи, где будут производиться ремонтные работы. Вот только чтобы отремонтировать эти корабли, нужно не только иметь саму верфь, нужно к этому еще иметь и возможности ремонта, запасные модули, различные детали, а также и деньги. А вот с деньгами у молодого главы клана Мбушер могли возникнуть очень большие проблемы, хотя бы по той причине, что не стоило сбрасывать со счетов тот факт, что он остался просто без своей казны. Более того, за этот месяц молодой глава клана столкнулся с тем, что исчез также и архив, где была вся информация обо всех разумных, которые когда-либо контактировали с кланом и поставляли ему различные ресурсы. Тяжело вздохнув, молодой Гарак был вынужден признать, что он недооценил своего старика. Ведь не просто так тот неоднократно намекал ему на то, что для начала необходимо иметь возможность получать ценные ресурсы по заниженным ценам. А это было возможно только в том случае, если клан он будет заниматься той самой контрабандной деятельностью. Ведь попытавшись выйти на контрабандистов, молодой глава клана выяснил, что расценки у них просто дикие. Цены за свои поставки они драли знатно. Попытавшись надавить на них, Мурак наткнулся на тот факт, что все эти контрабандисты плевать хотели на авторитет клана Гараков, который буквально за один день утратил все свое могущество. Он мог сколько угодно угрожать им, но на самом деле в боевом строю у клана остался один тяжелый крейсер, три легких и один носитель, укомплектованный 60 москитов. Все остальные корабли были в той или иной степени повреждены. Причем следовало заметить один очень неприятный факт. Москиты АИ в первую очередь целились в зону двигательной системы. И поэтому, когда их корабль все-таки покинули территорию клана Мбушер, можно было со спокойной душой сказать о том, что ни о какой дальнейшей агрессивной пиратской деятельности клана и речи не идет. Хотя бы по той причине, что всегда следует учитывать одно. Теперь эту звездную систему может попытаться захватить кто угодно. Особенно учитывая тот факт, что молодой глава клана уже многих успел разозлить, старательно провоцируя соседей и демонстрируя им свое превосходство. И из-за всего этого ему нужно было срочно пытаться восстановить свой флот, иначе глобальных потерь ему не избежать. И эти потери будут явно больше, чем все то, на что Мурак ранее рассчитывал. Так как в первую очередь он рассчитывал именно на присутствие в своем флоте линкоров, он намеревался оставить один линкор для обороны системы, а с двумя другими тяжелыми кораблями отправиться на захват соседних систем. Даже если эти звездные системы ему и не удалось бы захватить, но по крайней мере потрепать их, пытаясь сбить из них какие-то контрибуции, можно было вполне. Можно было под этим соусом, для того чтобы получить финансовые возмещения за свои потери, забрать все, что нужно. Но все это теперь останется только в его мечтах, так как в данном случае Мурагу просто никто не позволит подобным образом действовать. Он это понял, когда в звездную систему неожиданно для него вошел тяжелый шаровидный корабль Мзинов, в сопровождении еще 4 таких же броненосцев. Это был линкор клана Рахун, который неоднократно здесь ремонтировался. Судя по всему, глава этого клана кровожадных кошачьих, знаменитых своими обычаями чести и достоинства, был явно недоволен тем, что случилось с его старым знакомым. Так как эти корабли практически сразу двинулись в сторону планеты в боевом строю, который возглавлял сам 2-километровый шаровидный линкор, недооценивать боевую мощь этого корабля было нельзя, и клану Мбушер, судя по всему, предстояло тяжелое время. Оставалось только рассчитывать на то, что тяжелые крейсера, которые имелись в распоряжении клана, не настолько обездвижены и повреждены, чтобы не иметь возможности вести активное противостояние на большой дистанции. Однако, теперь уже было поздно думать о чем-либо подобном. Нужно было действовать. Иначе, коты заберут у них последнее имущество. И, видимо, об этом его и пытался предупредить старый родственник, когда говорил, что не всегда нужно спешить с принятием подобных решений. Но уже было поздно. Слишком поздно. Побег. Начните настройку нейросети. Услышав мелодичный голос в своей голове, я с удивлением распахнул глаза, пытаясь понять, что происходит. Но передо мной возник полупрозрачный экран, который явно имел отношение к этому устройству, установленному в моей голове. И сейчас можно было сказать о том, что я был сильно удивлен подобному. Видимо, просто с непривычки, но сейчас это было даже не важно. Обратив внимание на тот факт, что буквально с краю моего сознания мерцает какой-то странный значок, я тут же перевел на него взгляд, и он еще сильнее замерцал. Рядом тут же возникла прозрачная надпись «Открыть сообщение». Да, нет, естественно, что я выбрал «да». Оказалось, что это было сообщение от медицинского искинта, который сопровождал установку устройства. Он, видимо, продолжая выполнять мою команду, сообщал мне о том, что установка прошла штатно и проблем особых не возникало. Более того, оказалось, что эта универсальная нейросеть сама содержит в себе некоторые модули, которые позволяют подогнать нейросети уровень интеллекта на одну планку. Сильно подгонять мне не пришлось, так как мой интеллектуальный индекс равнялся 250 единицам. Это был довольно большой показатель. Честно говоря, я даже не знал о том, откуда он у меня взялся. Возможно, так на мой мозг повлияло именно вторжение чужой сущности, которая переселила мое сознание в это тело. Но сейчас не это меня беспокоило, а именно тот факт, чего же именно пытался достичь тот самый контрабандист, приславший мне еще два дополнительных импланта, которые должны были стоить очень дорого, но не влияли никак на установку нейросети. «Подтвердите настройку нейромодификации Харакш». Снова в моей голове тихо прошелестел мелодичный голос, который явно имел отношение к этому биологическому устройству, теперь уже поселившемуся в моей голове. «Требуется подтверждение пользователя. Ваш генетический код немного отличается от эталона. Необходимо установить причину различий и нивелировать влияние на работу системы. Естественно, что я был не против подобного, но когда я просто рухнул обратно в медкапсулу, потеряв сознание, ничего другого кроме удивления я не ощутил. Очнувшись еще через час, я получила несколько сообщений от медицинского комплекса. Тот явно был удивлен случившимся казусом и запрашивал разрешение на проведение диагностики организма. Я разрешил. Спустя еще полчаса получил сообщение как от нейросети, так и от самого медицинского эскинта. Организм был в порядке. Ну, изменились некоторые параметры. Судя по всему, речь шла именно о том самом несоответствии эталону. Моя скорость нейроимпульсов увеличилась, и благодаря этому я имел возможность быстрее обрабатывать информацию. Я не знаю, что имела в виду нейросеть, когда говорила про эталон, но в данном случае я понял, что мои данные той же самой реакции и прохождения нервных импульсов сейчас соответствуют значениям эталона пилотов. Уже только поэтому я понимал тот факт, насколько сильно меня модифицировали. Учитывая все эти нюансы, я понимал, что установка этого устройства действительно может принести мне пользу. А вот когда я сосредоточил свой взгляд на боксах с имплантами, которые мне предлагал устанавливать одновременно с нейросетью контрабандист, неожиданно у меня в голове зазвучала чуть ли не пожарная сирена. Оба этих бокса внезапно были окрашены красным светом, словно сигнал опасности. Когда я запросил объяснение, то нейросеть тем же мелодичным голосом сообщила о том, что в данном случае проблема заключается именно в маркировке этих имплантов. По сути, они действительно для меня опасны, хотя бы по той причине, что эти импланты имеют обозначение подчинения. Один из символов, который там был отмечен, имел отношение к империограф, и читался именно так. Неужели этот разумный хотел превратить меня в своеобразного раба? С его стороны это было довольно глупо. Ну, что ж, он сам первый начал. Я оставлю эти импланты у себя, и постараюсь по возможности изучить. Как только я получу информацию про то, как они действуют, то буду знать, чего ожидать от этого разумного. Сейчас же мне нужно было выбраться наконец-то из медицинского отсека. Тем более, что по отсчету медицинского эскинта можно было понять, что мои соклановцы уже это сделали. «Я чего-то не понимаю», — удивленно воззрилась на меня старшая сестра, когда я вошел в помещение кают-компании, где обычно встречались офицеры республиканского военного флота, а теперь будем встречаться и мы, так как этот модуль был установлен на мой корабль, в виде офицерской столовой. «У тебя установлена нейросеть, но тебе еще нет 18 лет, судя по всему, да и по их открытым ртам». Это удивление касалось буквально всех присутствующих здесь разумных, так как они всей толпой удивленно воззрились на меня, а я, со спокойной душой, подошел к пищевому синтезатору и приказал синтезировать мне нечто похожее на картошку, обжаренную на медленном огне, с куском хорошо прожаренного мяса, а также синтезировал себе напиток, имеющий питательные свойства. Мне порекомендовал этот напиток искусственный интеллект медицинского отсека. Учитывая тот факт, что я только что провел почти две недели в операционном комплексе, мне было просто нужно поесть. Да и сама нейросеть рекомендовала мне произвести пополнение биологических ресурсов организма. Глупо звучит, сказала бы просто, иди пожри. Так нет же, пополните биологические ресурсы организма. И что на это можно было ответить? Кроме мата, у меня в голове ничего не было.